к немалому удивлению здешних горничных и приготовилась к сокрушительной атаке на буфеты и чуланы, ключи от которых были вручены ей. Кладовые, бельевые шкафы, горки с фарфором, кухня, погреб — все это подверглось самому тщательному осмотру. Сколько сокровенных тайн выплыло в тот день на свет Божий к немалой тревоге некоторых обитателей дома, захвативших власть на кухне и в комнатах, и как там перемывались косточки этим дамам-сибирянкам. Главная повариха Дина, до сих пор безраздельно повелевавшая в своем царстве, выходила из себя, видя в такой ревизии нарушение ее прав. Ни один крупный феодал времен Великой Хартии Вольностей не мог бы восстать с большей яростью против злоупотреблений королевской власти. Справедливость требует, чтобы мы, возможно, полнее описали читателю эту яркую личность. Дина, подобно всем дочерям африканского народа, была прирожденная кулинарка, так же, как и тетушка Хлоя. Но деятельность последней протекала в весьма хозяйственном доме, где знали, что такое порядок. А Дина руководствовалась во всех своих поступках только вдохновением и, будучи натурой гениальной, отличалась крайней самоуверенностью, упрямством, а следовательно и способностью заблуждаться. Как и для многих современных философов, логика и здравый смысл не существовали для Дины. Она никого не признавала, полагаясь исключительно на собственное чутье. Никакими доводами, никакими уговорами нельзя было повернуть эту женщину с раз избранного ею пути или хотя бы добиться от нее малейшей уступки. Так было и при старой хозяйке, матери Марии, а сама мисс Мари, как называла Дина свою теперешнюю госпожу даже после ее замужества, предпочитала подчиняться поварихе и не оспаривать ее власти. И Дина властвовала на кухне, ибо она в совершенстве владела искусством сочетать внешнее раболепие с внутренней железной непреклонностью. По части измышления всяческих отговорок Дина была непревзойденной мастерицей. Она твердо верила, что повариха ошибаться не может, и хранила свою репутацию незапятнанной, поскольку на кухне у южан всегда найдутся головы и плечи, на которые удобно свалить любую вину, любой проступок. Если какое-нибудь блюдо в обеденном меню не выходило, Дина выискивала по меньшей мере 500 причин для этого и соответствующее количество виноватых, которым и воздавала по заслугам. Но такие неудачи случались у Дины редко, хотя сплошь и рядом она делала все шиворот на выворот, не сообразуясь ни со временем, ни с местом, хотя кухня у нее обычно выглядела так, словно по ней только что пронесся ураган, хотя для каждой кастрюли, каждой ложки тут имелось столько мест, сколько дней в году. И все же, если у вас хватало терпения выждать, когда Дина разрешит подавать на стол, вы вознаграждались такой трапезой, которая могла бы угодить самому изощренному вкусу. Пришла пора начинать неспешное приготовление к обеду. Дина, всегда уделявшая немало времени размышлениям и отдыху и любившая устраиваться с удобством, сидела в кухне на полу, попыхивая коротенькой трубочкой, в которой она находила и усладу, и неисчерпаемый источник вдохновения. Таков был ее способ заручиться благосклонностью муз домашнего очага. Вокруг Дины разместились кружком негритята, которыми изобилует каждый богатый дом на юге. Они лущили горох, чистили картофель, щипали птицу, а Дина, то и дело отрываясь от своих размышлений, угощала их затрещинами или стукала по голове мешалкой, которая лежала около нее наготове. Говоря откровенно, старшая повариха правила этими курчавыми малышами железной рукой и считала, что они родились на свет Божий только для того, чтобы ей было не так хлопотно. Сама она была продуктом точно такой же системы воспитания и твердо придерживалась ее в собственной практике. Закончив ревизию всего дома, мисс Офелия появилась наконец и на кухне. До Дины уже дошли слухи о предстоящих переменах в хозяйстве. И, решив занять оборонительную позицию, она готовилась противодействовать всем новшествам твердо, но втихомолку, не вступая в открытую борьбу. Просторная кухня была вымощена кирпичом, Одну ее стену занимал большой старинный очаг, который Дина, несмотря на все уговоры Сенклера, упорно отказывалась сменить на более современную плиту.